Пожалуй, схожу и принесу хлеба. Я знаю, где кухня. Нет, спасибо. Станет светлее, и кто-нибудь из служанок принесет. Если еще остались служанки. О, Господи! Ну когда же рассвет? Эта тьма невыносима. Ночь длится уже, кажется, 24 часа. Тьма в этом доме пахнет ужасно, и нет воздуха. Окна открыты. Эффингам, не уходите. Я не ухожу. Только налью себе немного виски. Ради бога, Мэриан, не плачьте. Я вас прошу. Он вновь сел возле нее и начал поглаживать ладонью ее лицо. И она, наконец, успокоилась. Сидеть вот так, рядом с ней, в темной, тихой комнате. Это было странно. Он водил ладонью по ее лицу. Потом начал гладить по груди. Она схватила его руку, прижала к сердцу и не отпускала. Они смотрели друг на друга. «Я вовсе не хочу ее», — думал Эффингам. «Но мы так близки сейчас, как любовники». Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Потом поцеловал в губы. Она ответила на поцелуй и поглядела на него нежным, покорным взглядом. «Она чувствует то же, что и я», — подумал он. И ему вдруг стало невыносимо жаль себя. Она сжала его руку, вздохнула и закрыла глаза. Он всматривался в ее лицо. Ему понравилась молчаливая решительность, с которой она ответила на его поцелуй. «Я люблю тебя, Мэриан», — пробормотал он. «Я не пьян, ты не думай». «И я люблю тебя, Эффингам», — с закрытыми глазами ответила она. «Беда только что. Вокруг сон». Он не понял смысла ее слов, но ответ ему понравился. Он опустился на колени, склонил голову на диван рядом с ее плечом и мгновенно заснул. Проснулся он от того, что услышал чьи-то негромкие голоса. У него было чувство, будто они уже какое-то время звучат в комнате. Он поднял голову. Одна из свечей догорела. В комнате было темно и холодно. В дальнем конце, у дверей, сидели двое и вели тихий разговор. Он не сразу сообразил, что это Деннис и Элис. С трудом поднявшись на ноги, он пошел к ним. Те замолчали и повернули к нему слабо освещенные лица. «Извини, что я тебя преследую, Эффингам. Не даю тебе покоя», — холодно произнесла Элис. Ее громкий, отчетливый голос абсурдно диссонировал с душной тьмой комнаты. «Но отец хотел знать, что здесь происходит. Мне тоже хотелось бы знать. Могу рассказать то, что мне известно». «Спасибо, Деннис, уже рассказал. Мне не хотелось тебя будить, прерывать твой безмятежный сон». «А теперь я, пожалуй, вернусь к отцу». Она поднялась. Деннис тоже поднялся. Они встали перед Эффингамом, пара, соединенная этим совершившимся во тьме доверительным разговором. Они его в чем-то безмолвно обвиняли, и он сник перед ними. Элис, крепкая, статная, на широком суровом лице выражение убежденности в чем-то. В этой новой ситуации она уже успела отыскать почву под ногами. «Не уходи, Элис!» — прозвучал сзади голос Мэриан. «Почему?» «Еще немного побудь здесь. Нас должно быть как можно больше. В этом наша сила, я чувствую. Нам еще предстоит узнать, что случилось. Мне так страшно.